Глава 5. Пятница, 10 апреля. Продолжая перечислять, из чего будет создаваться номер 01, Семей распахивал нам широкие экзистенциальные перспективы по части рабочего горизонта каждого из нас. «Колонна, проиллюстрируйте, пожалуйста, коллегам, каким образом соблюдается или якобы соблюдается основной принцип демократической печати. Факты должны быть отсоединены от мнений. Мнений в газете завтра будет предостаточно, и они будут оформлены как мнения. Но как мы докажем, что в базовых статьях приведены факты и только факты?» «Проще простого», — отозвался я. «Будем брать пример с англоязычных изданий. Когда описывают, ну, не знаю, скажем, пожар или автомобильную аварию, тогда, естественно, нельзя приводить факты без подтверждения. Поэтому в каждый текст вставляется в кавычках высказывание свидетеля. Говорит простой прохожий, выразитель общественного мнения. Ставишь кавычки, и любое заявление превращается в факт. Действительно, факт, что некто высказал суждение. Но журналист не должен отбирать только те факты, которые соответствуют его позиции. Поэтому положено использовать два высказывания, одно за, другое против, для подтверждения, что по единому поводу существуют разные точки зрения. Газета придерживается объективности. Хитрость в том, чтобы в первом случае привести бестолковое высказывание, а за ним след разумное. Оно-то и будет укреплять тезис автора. У читателя создаться убеждение, что ему дали два различных факта. На самом же деле его плавно подвели к принятию лишь одного резона из двух возможных. Рассмотрю на конкретном примере. Развалился виадук. С него рухнул грузовик и разбился. Погиб водитель. Пусть в статье рассказывается об этом так. С нами беседовал господин Росси, 42 года, владелец газетного киоска. «Что тут поделать? Судьба, — говорит Росси. Жаль бедолагу, не повезло». Иначе думает Бьянки, рабочий с соседнего строительного участка. «Виновато городское управление, ведь давно было ясно, что с этим виадуком не все в порядке». С кем захочет ассоциировать себя читатель? С Бьянки или с Росси? С Бьянки, конечно, который ставит вопрос ответственно и указывает на виноватого. Конечно, надо уметь расставлять кавычки. Потренируемся. Костанцевый первый. Допустим, теракт на площади Фонтана. Костанцев после небольшого раздумия. Господин Росси, 42 лет, служащий, чуть не оказался в банке в роковой момент. Росси рассказывает. Я был поблизости от банка и слышал ужасный взрыв. Кошмар. Кому-то это наверняка выгодно, но нам, конечно, никогда не узнать, кому. Господин Бьянки, парикмахер, 50 лет, тоже оказался неподалеку в момент покушения, и, по его свидетельству, звук бомбы был оглушительный, громоподобный. Бьянки считает: типичный теракт, работа анархистов. Конечно, это анархисты, у меня нет сомнений. Чудно-чудно. Госпожа Фрезия, ваша очередь. Смерть Наполеона. «Ну, мы разыскали для беседы мосье Бланша. Это мужчина солидного возраста и профессии. Он высказал мысль, что не стоило высылать на далекий остров человека, чья судьба изломана, разрушена. Что не подумали о его семье. А поэт Манзони, лучше даже Манзони, с ударением на последнем слоге, заявил напротив, что, невзирая на испорченную биографию, покойно испытал высокого предчувствия порыва и томления, души, господства жаждущие и кипящие стремления, и замыслов событий, несбыточных, как сон. Победу, заточение, потом ожесточение. Два раза брошен был во прах и два раза на трон». «Славно сказано насчет брошен на трон», — осклабился Семей. Я удивился, что он не узнал затасканную цитату из Манзони. «Славно сказано. Ну вот, кстати, есть и другие способы незаметно продавливать свое влияние. Чтобы до всех довести идейную позицию, необходимо, как говорят обычно в редакциях, выстроить комплексную подборку. В мире сколько угодно новостей. Как отбирать? Автомобильная авария в Бергамо. Так пусть же еще будет автомобильная авария в Мессине. Не только на севере, но в частности и на юге сплошные непорядки. Вот так. Не столько новости делают газету, сколько газета создает новости. Составляешь комплексную полосу из 4 новостей в подборке, и читатель, их поглощая, уже как будто прочитал и 5-ю новость. Вот, например, позавчерашний выпуск газеты. Смотрите, полоса. Миланец бросил новорожденного младенца в унитаз. Пискара. К смерти Давида его брат отношения не имеет. Амальфи. Предъявлено обвинение в мошенничестве психологу, занимавшемуся случаями анорексии. Бускате. Вышел из тюрьмы после отбытия 14-летнего срока заключенный, убивший в возрасте 15 лет 8-летнего мальчика. 4 эти сообщения сверстаны на одной и той же полосе, вокруг общего заголовка «Общество, дети, насилие». Все они, казалось бы, касаются преступлений против несовершеннолетних. Хотя, если вчитаться, понимаешь, что это только казалось бы. Лишь в одном из случаев — младенец, унитаз — действительно имеется преступление, совершенное родителями. Относительно психолога отнюдь не прописано, подростковая или там анорексия. Что касается Пискары, так ведь в статье как раз вот и говорится, что нет, что преступления не было. Парнишка умер от несчастного случая. Бускате? Ха, там не подросток, а 30-летний мужик, а преступление было 14 лет назад. Так о чем это, полоса? Может, вообще ни о чем? К ленивому редактору попали в руки эти 4 материала из разных агентств, и он выставил их в подбор для вящей театральности. Очень может статься. Но в результате полоса выглядит пугающе, упреждающе, назидательно. По отдельности каждая из 4 новостей оставляет читателя равнодушным. А вместе, в комплексе, они приковывают внимание. Сколько уж раз всех возмущала эта постоянная повторяемость новостей типа «рабочий калабрийского происхождения подрался с соседом по цеху». При том, что никогда не читаешь «рабочий альпийского происхождения подрался с соседом по цеху». Расизм, расизм, шовинизм. Я согласен. Вот вы представьте себе на одной и той же полосе рабочий альпийского происхождения колотит соседа. Пенсионер из Местро убивает жену. Киоскер в Болонье кончает с собой. Штукатур из Генуи пишет фальшивый чек. Читателю все равно, где родились они все. Но как только на их местах оказываются рабочий калабрийского происхождения, пенсионер из Матеры, киоскер из Фоджи и штукатур из Палермо, в душе читателя возникает подспудное беспокойство по поводу разнообразных южных проблем. Наша газета выходит, как ни крути, в Милане, а не в Катании. Мы учитываем психологию миланского читателя. Доктор Колонна, в свободное время сядьте с редакторами и подберите материал из последних сообщений агентств и составьте несколько тематических полос. Потренируйте сотрудников. Покажите, каким образом удается формировать новость там, где ее не было, или где никто не знал, что она есть. Семей продолжал. Переходим к новой важной теме — опровержениям. На текущем этапе мы газета без читателей, поэтому какую новость не выдадим, опровергать ее будет некому. Но в будущем нам предстоит отпираться от опровержений. В особенности, если мы станем демонстрировать, что не страшимся острых тем и смело тычем туда, где гнило. Итак, начинаем тренироваться в предвкушении реальных опровержений. На данном этапе изобретаем опровержения вымышленные и пишем на них отпирательство. Пусть собственник видит, что нас голыми руками не возьмешь. Мы говорили об этом давеча с доктором Колонной. Колонна, не могли бы вы продемонстрировать прямо сейчас всем нам пример хорошенького отпирательства? Ну что же, начал я. Возьмем простой учебный пример. Не только вымышленный, но и, скажем прямо, пародийный. Эту пародию я вычитал в «Эспрессо». Предположим, в газету поступает опровержение от господина Наоборотти, который пишет: «Уважаемая редакция, По поводу вашей вчерашней публикации «Мартовские иды, ссоры и обиды», вышедшей за подписью господина Правдолюбби, мне хотелось бы довести до всеобщего сведения следующее. Не соответствует действительности, будто я якобы присутствовал при убийстве господина Юлия Цезаря. Как недвусмысленно свидетельствует прилагаемая нотариально заверенная метрика, я родился в поселке городского типа Мольфетта 15 марта 1944 года, то есть значительно позже зловещего события, к которому, кстати, я всегда относился отрицательно. Господин Правдолюбби неверно интерпретировал мои слова относительно празднования мною 15 марта каждый год, начиная с 44-го. Далее, я обязан публично оспорить утверждение Правдолюбби, будто бы я некогда говорил господину Бруту «увидимся в Филиппах». Ответственно заявляю, что никогда не имел сношений с господином Брутом, чьего имени я, между прочим, в жизни не слышал до позавчерашнего вечера. В ходе краткого телефонного разговора с позвонившим мне Правдолюбби я сказал ему только, что намерен пробиваться на прием к консультанту автодорожной службы господину Филиппи, чтобы просить его покончить с заторами на улице Юлия Цезаря. Ни в коей мере я не утверждал, будто хочу нанять убийц, чтобы устранить древнеримского политика. С просьбой глубоко уважаемой редакции внести ясность. Искренне ваш наоборотти. Наша цель — отбрехаться от этого стройного опровержения и все-таки спасти лицо. Вот, пожалуйста. Из письма явствует, что подписавший его на обороте отнюдь не оспаривает, что Юлий Цезарь был убит в мартовские иды 44-го года, и что тот же на обороте каждый год собирает группу лиц для празднования мартовских ид 44-го года. Собственно, ничего, кроме этой примечательной традиции, и не описано в моей статье. У господина Наоборотти, вероятно, имеются какие-то личные причины веселиться в эту дату, но нельзя не признать, что налицо совпадение. И совпадение, подчеркиваю, примечательное. Этот господин, я надеюсь, не забыл, что в ходе длинного и подробного интервью, данного мне по телефону, он употребил многозначительное высказывание кесарю Кесарева, намекая, что приуготавливает кесарю, Цезарю, нечто неприятное. Более того, что Цезарь обязательно получит то, что ему причитается. Источник, близкий к кругу общения на обороте, не вызывающий подозрений, проинформировал меня, что кесарь, то есть Цезарь, получил 23 удара кинжалом. Обратим также внимание на то, что на обороте на всем протяжении письма избегает уточнять, кто нанес эти 23 удара. Он юлит и передергивает, и по этому, и по другому поводу. Дескать, он сказал «увидим, как там Филиппи», а вовсе не увидимся в Филиппах. Между тем, об истинной формулировке, которую использовал на обороте, документально свидетельствует моя собственноручная запись на странице блокнота. Там же засвидетельствовано угрожающее высказывание в адрес древнеримского политика. Текстуально цитирую из блокнота. «Пробив конс, поконч с Юл Цез». Мелочными увертками и явными натяжками писавшему не удается скрыть от глаз публики истинное положение дела. Напрасные старания. Заглушить свободную прессу, скажем прямо, не так-то легко. Примерно так пишет Правдолюбби. Посмотрим, как технически оформлено это отпирательство от опровержения. Прежде всего указано, что газета обратилась к источнику, близкому к кругу общения на обороте. Универсальное средство. Имя информанта не публикуется, но всегда нужно подчеркивать, что у газеты имеются свои эксклюзивные источники проверки и контроля, априори более надежные, чем на обороте. Далее сказано, что цитата приведена напрямую из блокнота журналиста. Блокнот никому не покажут, но сам факт, что дело идет о расшифровке документальной записи, повышает доверие к газете, создает ощущение, что все доказано. В отпирательстве нужно также повторно озвучить обвиняющие выпады, тем самым бросив новую тень на личность на обороте. Я тут дал анекдотический пример, но три элемента отпирательства приведены совершенно серьезно. Ссылаться на дополнительных информаторов, цитировать по документальным источникам и дискредитировать опровергателя. Надеюсь, все ясно? «Ясно», — отвечал мне нестройный хор. На завтра все принесли из дому образцы опровержений и отпирательств. Не такие гротескные, как мои, но достаточно выразительные. Все пятеро учеников усвоили урок. Первой выступила Майя Фрези. «Мы, как редакция, примем к сведению опровержение, но уточним, что опирались на данные прокуратуры и на факт открытия судебного расследования. О том, что на обороте был оправдан и очищен от всяких подозрений, читателя мы не информируем. Читателю, в частности, также неизвестно, что данные прокуратуры никогда не подлежат разглашению, и, следовательно, недоказуемы ни их происхождение, ни их подлинность. Вот мое домашнее задание, господин Семей. Однако, позвольте мне сказать, что все это, как бы точнее выразиться, большая мерзость». «Ну что вы, радость моя», — промурлыкал Семей. «И еще худшая мерзость, когда в газете вообще не проверяют источники. Но я, да, я согласен, что лучше не давать вообще никаких справок, ибо их, не равен час, могут и проверить. Лучше всего не утверждение, а инсинуации. Инсинуируя, мы ничего определенного не утверждаем, только наводим тень подозрения на опровергателя. Например, охотно принимаем к сведению опровержение, и все же, по имеющимся у нас сведениям, господином на обороте... И, кстати, тут всегда пишите только господин. Ни сенатор, ни профессор, ни доктор. Самое страшное ругательство в нашем государстве — господин. Господином на обороте направлено множество опровержений в самые разные газеты. Видимо, он предается этому занятию 24 часа в сутки. На обороте, конечно, и по этому поводу не применит послать нам еще одно опровержение. Но мы его уже не напечатаем. Или напечатаем с грустным комментарием, что господин на обороте не способен остановиться. И читатель уверится, что перед нами параноик. Сами видите, инсинуация — расчудесное средство. Мы сообщили, что на обороте писал в разные газеты, и это утверждение крыть нечем. Писал же! В самих фактах, может быть, ничего такого не было, но из них делаются выводы. Инсинуация еще хороша тем, что опровергнуть ее нельзя. Засим мы перешли к мозговому штурму, по выражению Семей. Каждый что-нибудь предлагал. Палатино, который до сих пор работал в сфере ребусов и загадок, предложил отвести в газете, наряду с программами телевидения, прогнозами погоды и гороскопами, полполосы на ребусы. Семей вскричал. «Ха! Гороскопы! Господи, чуть было их-то не забыли! Это же самое первое, что ищут читатели в газете! Точно-точно! Синьорина Фрези, вот вам первое задание. Полистайте-ка там всякие журналы и газеты, где печатают гороскопы. Выпишите формулировки. Берите только оптимистичные предсказания. Читатели не любят гороскопов, которые предрекают им на завтра тяжкую смерть от рака. Нам нужны универсальные прорицания, такие, чтобы подошли всем. Читательница-пенсионерка не поверит прогнозу о встрече с пылким молодым женихом. Для нее лучше формулировать так. Козерогу выпадет в наступающем месяце получить известие о приятной неожиданности. Это сойдет и для школьницы перед экзаменом, и для перезрелой невесты, и для бухгалтера, прибавка жалования. Да-да, Палатина, помню. Отдел шарат и загадок. Что предлагаете, кроссворды? Кроссворды хорошо бы, послышался голос Палатина. Но в нашей стране в кроссвордах можно спрашивать только открыватель теории относительности. И то я не вполне уверен, что они предложат ответ Эйнштейн и сумеют написать его правильно. Вот с границей, там безо всяких скидок. Там и вправду хитро закручивают. Я сам видел французов. Друг белых одежд. Кандидат. Это класс. Нам еще расти и расти до них. До французов. «Не про нашу честь», — перебил его Семей. «Нашего читателя не надо беспокоить такими сложными дознавательствами. Нет, ему по-простому. Открыватель теоремы про штаны, муж Евы, мать теленка». Тут заговорила Майя с какой-то полудетской улыбкой, будто предлагая розыгрыш. «Кроссворды», — сказала она, — «это конечно. Но читателей нервирует дожидаться следующего номера, чтобы проверить ответы. Так можно сделать вид, будто в предыдущих номерах были напечатаны загадки и давать на них ответы. Что-то вроде конкурса идиотских ответов на идиотские вопросы». «Мы на лекциях так развлекались», — продолжала Майя. «Почему бананы растут на деревьях?» «Потому что если бы бананы росли на грядке, их съели бы крокодилы». «Почему лыжи скользят по снегу?» «Потому что если лыжи скользили бы по пайс на икре, это был бы спорт для миллионеров». Палатино тут же подхватил. «Почему Цезарь перед смертью произнес «И ты, Брут»? Потому что на него напал не Сципион африканский». «Почему мы пишем фразы слева направо? Потому что в обратном случае фразы начинались бы с точки». Другие тоже оживились, вступил даже Брагадоччо. «Почему пальцев 10? Потому что, если бы пальцев было бы 6, было бы только 6 заповедей, и не запрещалось бы воровать. Почему Господь всецело совершенен? Будь он всецело несовершенен, это был бы мой двоюродный брат Густаво». «Хватит», — вмешался Семей. «Не забывайте, что читатели не читали всяких ваших, как их там, сюрреалистов. Читатели примут все за чистую монету и решат, что мы тут ненормальные. Давайте, коллеги, относиться с серьезностью». Рубрику «Почему да отчего» мы решили не открывать. Может, и напрасно. Но одно могу сказать. Я стал присматриваться к моей Фрезии попристальнее. Если она такая веселая, то, решил я, она должна быть и симпатичной. Она и была, если вглядеться, по-своему симпатичной. Минуточку. Что значит «по-своему»? Попросту симпатичной. Я заинтересовался. Майя же, явно расстроенная, что ее предложение не принято, тем временем подбросила еще одну идею, и опять оригинальную. «Скоро выйдет лонглист очередной премии Стрега. Мы это будем освещать, да?» «Да что вы, молодые, все про культуру да про культуру. Хорошо еще, что вы без высшего образования. Иначе, боюсь, не спастись бы нам от критического обозрения длиной страниц не меньше, чем в 50». «Я, да, без высшего образования, но книги читаю». «Мы не можем позволить себе масштабной культурной программы. Сами понимаете, наш потребитель вообще не читает книг. Он читает спортивные газеты. Но я согласен, уважающему себя изданию нужно иметь полосу не то чтобы литературную, но, допустим, культура и зрелище. Конечно, стоящие явления должны будут на ней освещаться. Но имейте в виду преимущественно в форме интервью. Интервью с автором. Ну, самое спокойное и мирное, что бывает. Ни один автор о собственной книге плохо не отзывается. Значит, читателю не грозят распри по художественным поводам. Кстати, очень важно, как подбираются вопросы. Не стоит выспрашивать чересчур подробно о книге. И стоит, наоборот, как можно больше выспрашивать о личной жизни писателя или тем более писательницы, с их человеческими слабостями и странностями. Синьорина Фрезия, вы имеете богатый опыт по устройству вот так сюрпризов. Предложите нам какое-нибудь интервью, разумеется, вымышленное, с кем-нибудь из модных писателей, с выходом на любовную тематику, с выходом на сегодняшнюю или, на худой конец, на давнюю подростковую любовь. Что-нибудь такое с парой колючих шпилек в адрес писателей-конкурентов. Пусть эта книга, черт бы ее побрал, предстанет перед публикой в, возможно, более наглядном ракурсе. В таком, чтобы содержание дошло до каждой домохозяйки. И чтобы эти домохозяйки не комплексовали. Никто теперь не догадается, прочли они книгу или нет. Да и кто читает книги после того, как уже прочел рецензию? Зряшная трата времени. Рецензенты тоже не читают их. Хорошо, если их читал сам автор. Есть такие книги, что по ним и того не скажешь. «Господи боже!» — охнув, побледнела Майя Фрези. «Я считал, что избавилась от вот так сюрпризов». «Да? Мы же думали, что я вас пригласил писать статьи по экономике и международной политике?» «Не знаю. Я надеялась... Ну, в общем, нечего упираться. Попробуйте свалять что-нибудь. Все мы тут верим в вас и верим, что у вас обязательно получится.